Глава 43. Выключив мотор, Ньеман позвонил Деснос. Она стала для него чем-то вроде тонизирующего напитка, эдаким бальзамом, который нужно принимать время от времени, чтобы с новыми силами пуститься в погоню. «Ты закончила с протоколом?» — спросил он, почтив ее для начала любезным приветствием. «Не держите меня за дурочку». Стефани явно была раздражена. «Так закончила или нет?» «Конечно, но вы ничего не выиграете, если будете держать меня на побегушках. Ты отослала его Шницлеру?» Стефани разъяренно задышала в трубку. «Слушайте меня внимательно, Ньеман. Если вам нравится строить из себя мачо, это ваша проблема. Если вы считаете себя лучшим копом Франции и презираете всех остальных, кто носит полицейский мундир, это тоже ваша проблема. Но если вы решили заниматься расследованием самолично, то будете топтаться на месте, и дело затянется надолго». Ньеман почувствовал, что ему стоит прислушаться к этой отповеди. Если уж Стефани так разошлась, значит, у нее появились какие-то козыри. «К счастью, я не ограничилась вашими жалкими поручениями», — продолжала она, не дав ему времени на ответ. «И решила допросить одного типа, на мой взгляд, очень интересного». «Кто это?» «Некий Ибрагим Молек, помощник Патрика Циммермана. Молодой врач, тот самый, который обнаружил камень во рту Самуэля во время вскрытия». Теперь Ньеман вспомнил эту подробность. Ему-то казалось, что Циммерман тогда обошелся без помощника. «Ты говорила с ним по телефону?» «Сейчас пришлю вам его координаты. Он работает интерном в медико-хирургическом акушерском центре Шильтигайма». «Так ты с ним побеседовала или нет?» «Да, и то, что он рассказал, очень интересно». «Изложи покороче». «Ни за что. Его собственный рассказ будет намного убедительней. Вот и побеседуйте с ним, как мужчина с мужчиной». Стефани произнесла эту последнюю фразу с ядовитой иронией. Но было ясно, что она нащупала нечто серьезное. Ньеман отключился и набрал номер интерна. Как и прежде, он припарковался на пустынной стоянке рядом с Красной Церковью. И сейчас, несмотря на тепло в салоне, чувствовал, как его окутывает черная меланхолия. Он задыхался в океане одиночества. Врач был на дежурстве. Ньеман поймал его в перерыве между двумя родами. После Циммермана, педиатра по профессии, еще один, теперь уже акушер. Поистине, судебная медицина Эльзаса отличалась невиданной гибкостью. «Но я уже все рассказал вашей коллеге». «Значит, придется тебе повторить еще разок». «А с чего это вы мне тыкаете?» Голос был молодой и звучный, но в нем слышались отзвуки хронического стресса. Или же это была застарелая ненависть к ищейкам? «В любом случае», — добавил он, — «я ничего не стану говорить вам по телефону. Кто мне докажет, что вы полицейский?» Ньеман усмехнулся. «Вот он, подарочек от Деснос. Она наверняка знала, что Моллик пошлет его подальше, и заранее радовалась этому. Однако парень был далеко не первым строптивым конем, которого он объезжал. «У полицейских есть два способа вести допрос», — терпеливо разъяснил он. «Быстрый и медленный. Либо мы побеседуем 5 минут по телефону, либо я пришлю за тобой жандармов, и ты проведешь в жандармерии как минимум целую ночь, так что выбирай». Наступила тишина, прерываемая какими-то короткими и длинными отзвуками. Судя по всему, интерн открывал двери, спускался по лестницам, проходил по холлу внизу. Наконец, в трубке послышался вой ветра, а за ним щелчок зажигалки, означавший, что парень нашел место для беседы. Раз уж предстоит разговор с майором, можно заодно и покурить. «Что вы хотите знать?» Я звоню по поводу камня во рту. Это был не камень. Как это? Когда я вытащил его из горла Самуэля, то сначала принял за кусок известняка или чего-то в этом роде. На самом деле он был просто запорошен пылью и стал похож на минерал. А в действительности? Мне кажется, уголь. Либо обычный, либо древесный. Во всяком случае, он был легкий, как древесный. Мало того, что подобный уголь никак не мог оказаться среди обломков, Циммерман даже не дал себе труда описать этот кусок. Вот уж поистине дальше ехать некуда. Так почему же Циммерман не упомянул об этом? Потому что ему на все плевать, он уходит на пенсию, и вдобавок он не судмедэксперт. Ты можешь что-нибудь добавить по этому вскрытию? Ничего. Если не считать этого куска угля, все тело превратилось в кашу из плоти и костей, раздавленное несколькими тоннами обломков. Спасибо, Ибрагим. Ньеман проанализировал новую информацию. Он прямо воочию видел у себя в руке этот кусок угля. Ритуал, к которому прибег убийца, приобретал теперь новое значение. Он был спланирован заранее. В святом Амвросии не было и намека на уголь, каменный или древесный, или на другое топливо. Убийца принес его с собой для этой мрачной мизансцены. А может, подобный ритуал был делом рук посланников, перед тем, как погрести тело под обломками? Нет, вряд ли. Чем дольше Ньеман размышлял над этим, тем больше он склонялся к сценарию в трех частях. Первая — схватка между Полем Паридом и Самуэлем. Вторая — убийство Анабаптиста неким неизвестным. Третья — намеренное обрушение свода посланниками. Но вот кусок древесного угля. Он не знал, куда поместить этот новый элемент, но смутно подозревал связь между ним и угольно-черными ликами скрытых фресок, обнаруженных в часовне святого Амвросия. Так кто же сгорел здесь несколькими веками раньше?